Миссис Сайкс была единственной из знакомых Бойлона, кому он представил Рудольфа, и если все его знакомые походили на нее, неудивительно, что он предпочитал жить на холме в полном одиночестве. Выйдя на 4-ю улицу, они зашагали туда, где Бойлон оставил машину, шли мимо темных витрин магазинов, мимо баров, откуда доносилась музыка и громкие голоса. «Нью-Йорк истеричен», — сказал Бойлон. «Он похож на неудовлетворенную психопатку. Боже, сколько времени я потерял здесь зря! Извини за эту ведьму. Встреча в баре явно вывела его из равновесия. Люди — скоты. Когда в следующий раз поедем в Нью-Йорк, захвати свою девушку. Ты слишком впечатлительный, чтобы окунаться в такую грязь». «Хорошо, я приглашу ее», — ответил Рудольф, хотя знал, что Джули никогда не согласится. Она не желала поддерживать с Бойлоном дружеских отношений, называла его хищником и пергидролевым блондином. Прислонясь спиной к стене гаража и жуя травинку, Томас сидел на расшатанном стуле и глядел на дровяной склад напротив. День был ясный, солнечный, и осенние листья отливали медью. До 2 часов нужно было успеть сменить масло в машине одного клиента, но Томас не торопился. Накануне вечером он подрался на школьном балу, тело у него ныло, руки распухли. Дядя Харальд вышел из своей маленькой конторы позади заправочной станции. Томас знал, что дяди неоднократно жаловались на него и доносили про драки, но дядя Харальд ни разу не говорил с ним об этом. С некоторых пор он вообще не делал Томасу никаких замечаний. Последние дни дядя Харальд выглядел плохо, пухлое розовое лицо его пожелтело и обвисло, и на нем застыло опасливое выражение, словно он любую минуту ждал взрыва бомбы. Этой бомбой был Томас. Ему достаточно было лишь намекнуть тете Эльзе об отношениях между дядей и Клотильдой, и в доме Джордахов надолго замолкли бы дуэты Тристана и Изольды. Томас, конечно, не собирался ничего сообщать тетке, но не посвящал дядю Харальда в свои намерения, пусть помучается. Томас перестал брать с собой завтраки из дому. 3 дня подряд он оставлял лежать на кухонном столе пакет с фруктами и бутербродами, приготовленными Клотильдой. Она ничего ему не говорила, но через 3 дня поняла, в чем дело, и пакет с завтраком больше на столе не появлялся. Теперь Томас ел в столовой, недалеко от гаража. Это было ему посредством. Дядя Харальд повысил ему зарплату на $10. Скотина. «Если меня спросят, я в демонстрационном зале», — сказал дядя Харальд. Томас продолжал молча глядеть через дорогу. Дядя Харальд вздохнул, сел в машину и уехал. Вскоре к бензоколонке подкатил форт миссис Дорнфилд. Томас с нехотя подошел к нему. «Привет, Томми, полный бак, пожалуйста», — попросила миссис Дорнфилд, пухленькая блондинка лет 30, с разочарованными по-детски голубыми глазами. Ее муж работал кассиром в банке, и это было крайне удобно, потому что миссис Дорнфилд всегда знала наверняка, где он в рабочее время. «Было бы очень мило, если бы ты нанес мне сегодня визит», — она неизменно именовала это визитом, — говорила она ужасно жеманно. «Если я смогу освободиться», — ответил Томас, не зная, какое у него будет настроение после обеда. Иногда за такие визиты он получал от нее $10. По-видимому, мистер Дорнфилд совсем почти не давал жене денег. После визитов к миссис Дорнфилд на воротничке у него всегда оставались следы губной помады, и он нарочно не отмывал их, чтобы Клотильда, собирая белье в стирку, увидела, но это не помогало. И вообще ничего не помогало. Ни миссис Дорнфилд, ни миссис Берримен, ни близнецы, свиньи они все и больше ничего. Ни одна из них не могла заставить его забыть Клотильду. Том был уверен, Клотильде известно о его похождениях, в этом вонючем городке ничего не скроешь, и надеялся, что она страдает так же, как и он. Но если она и страдала, то виду не показывал. Томас куском хлеба подбирал соус с тарелки, когда в столовую вошел полицейский Джо Кунц. «Томас Джордах?» — спросил он, подойдя к Томасу. «Привет, Джо!» — ответил Томас. Раза 2 в неделю Кунц обязательно заглядывал в гараж. Он вечно грозил, что уйдет из полиции, там очень мало платили. — Ты признаешь, что ты Томас Джордах? — официальным тоном спросил Кунс. — Ты, по-моему, знаешь, как меня зовут. Что за шутки? — Идем со мной, сынок. У меня ордер на твой арест. Он взял Томаса за локоть. — У меня еще заказан пирог и кофе. Убери лапы, Джо! — огрызнулся Том. — Заплати, сынок, и не поднимай шума. — Ладно, ладно. Томас положил на стойку 85 центов и встал. — Черт побери, Джо, ты мне так руку сломаешь. — Ты обвиняешься в изнасиловании несовершеннолетних, — сказал сержант Хорвас. — Я сообщу твоему дяде. Он может нанять тебе адвоката. Уведите его. Кунс, подталкивая Томаса в спину, вывел его в коридор и припроводил в камеру. Там уже был один заключенный, заросший недельной щетиной худой мужчина лет 50 в лохмотьях. Его арестовали за браконьерство. Он подстрелил оленя. Его 23-й раз за это сажают, — сказал он Томасу. Харольд Джордах нервно расхаживал по платформе. Как назло, именно сегодня поезд опаздывал. Всю ночь Харольд не сомкнул глаз. Эльза плакала и твердила, что они опозорены на всю жизнь, что ей теперь стыдно будет показаться в городе, что он был круглым дураком, согласившись взять в дом этого скота. Она права, он действительно идиот. А все потому, что доброе сердце. Ну и что из того, что они родственники? В тот день, когда Аксель позвонил, ему следовало отказаться. Харальд вспомнил о том, что Томас там, в тюрьме, точно обезумев, без всякого стыда и совести признавался во всем и называл фамилии. Кто знает, что он еще расскажет. Этот маленький негодяй ненавидит его. Как можно поручить, что он не разболтает о покупке талонов на бензин на черном рынке, о продаже подержанных автомашин с коробками передач, которые не выдержат больше 100 миль, о спекуляции новыми машинами в обход закона о контроле цен и о ремонте поршней и клапанов в автомобиле, где всего лишь засорился бензопровод? А если он и про Клотильду расскажет? Стоит впустить такого парня в дом, и ты у него в руках. Харольд даже вспотел, хотя на вокзале было холодно и дул сильный ветер. Он надеялся, что Аксель привезет с собой достаточно денег и метрику Томаса. Он послал Акселю телеграмму с просьбой позвонить ему. У Акселя телефона не было. Для пущей уверенности составил телеграмму так, чтобы она звучала как можно тревожнее, и все же почти удивился, когда его телефон зазвонил, и на другом конце провода раздался голос брата. Наконец поезд прибыл, и из вагонов вышли несколько человек и торопливо зашагали прочь. Харальда на мгновение охватила паника. Акселя нигде не было видно. Это вполне в духе Акселя. Взвалить все сложности на него одного. Вообще, Аксель — странный отец. Он ни разу не написал ни Томасу, ни ему. И мать Томаса, эта тощая высокомерная кляча, шлюхина отродье, тоже не написала сыну ни строчки, как, впрочем, и двое других ее детей. От такой семейки всего можно ожидать.